А потом объявляют, а теперь исполняется танец со змеей. И вдруг выходит наш студент, которого звали Сережа Параджанов. Худенький мальчик, абсолютно обнаженный, с трусиками такого тигрового расцветки. И вот он начинает поразительно здорово, босиком, исполнять этот танец, делать ногами какие-то пируэты. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, которые родились в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске рассказ Клары Михайловны Исаевой. Клара Михайловна родилась в 1925 году в Иркутске, где в то время служил ее отец. Но довольно скоро семья перебралась в Ленинград, а потом в Москву. Когда в 43-м году из эвакуации вернулся в ГИК, Институт кинематографии, Клара Михайловна поступила туда сначала на экономический факультет, а потом перевелась на киноведческий. И этот выпуск посвящен ее воспоминаниям о студенческих временах. Интервью записано в апреле 2015 года. Я с 38-го года очень увлеклась кинематографом как зритель. И я купила такую амбарную книгу, тетрадь, она называлась почему-то амбарная, и начала туда заносить названия фильмов. Я покупала журнал «Советский экран», если попадалось «Искусство кино» тоже, и выписывала киногазету, которая выходила несколько раз в неделю. И оттуда я брала сведения о тех фильмах, которые я смотрела, и записывала их в эту книгу. Ну, потом, когда я пришла учиться во ВГИК, я узнала, что это называется фильмография. Кинематограф был моей невероятной страстью. Я даже смутно вспоминаю, что я, наверное, видела путевку в жизнь именно в 31-м году. Мне было 6 лет. И вот этот один из ранних просмотров, первый звуковой фильм нашей страны, я его видела в год выхода этого фильма на экран, такая я уже старая. Премьера «Путевки в жизнь» первого советского художественного звукового фильма состоялась в июне 1931 года. А в 1932 году на первом Венецианском кинофестивале режиссер фильма Николай Эк получил за него награду за лучшую режиссуру. В фильме рассказывается история перевоспитания беспризорников в трудовой коммуне. Студенческая жизнь была довольно яркая, довольно бедная. Стипендия маленькая. Общежитие скверненькое. Первокурсникам снимали комнаты в Мамонтовке, в избах. Тут же хозяева и в одной из комнаток студенты. Ну, со всеми удобствами. Уборная тут же во дворе, вода тут же за углом. Печка, надо дрова колоть, значит, топить и так далее. На это время уходила. А надо готовиться к семинарам и так далее. Вот, мой муж вот так... На первых порах поселен был в Мамонтовку, и он оттуда сбежал. И поскольку ему все равно себя обеспечивать надо было заработками, то он снял так называемый угол. Но угол это был не угол, а вот диван посреди стены стоял. И этот диван он снимал. Он на нем спал, он на нем сидел за занятия там какие-то, готовился и так далее. С ним в этой же комнате жила хозяйка. В другом углу стояла у нее какая-то кроватка. А посредине большой стол, как раз у этого дивана. Иногда мы вместе с ней чего-то кушали. Я там не жила, естественно, я только заходила. Но так как мы в основном проводили время вместе, то это было на улице. Было какое-то большое количество дешевеньких кафе. Если у нас было свободное время, мы куда-то заходили, брали по чашечке кофе и часами сидели, болтали там, чего-то читали иногда. Продеваться было некуда. Приводить домой я его вскоре уже не могла, потому что родители сказали, что он мне не пара. Они мне еще говорили, что он позарился на то, что у меня есть жилье и прописку, он может получить московскую, у него была временная студенческая. А я им говорила, что ж вы меня так мало цените, неужели меня нельзя просто так полюбить? Но мы не договорились с родителями на этот счет. Моего мужа они на дух не приняли. Они сказали, что они не придут на свадьбу. Ну и свадьбы не делали. Его родители в Днепропетровске приедут на свадьбу, а моих нету. Что это такое? Это же пощечина. А в Госпитальном фонде нам дали 14 метров комнатку. И в этой комнатке началась наша семейная жизнь. Я тогда вышла замуж. До того я была девушкой, так было принято в наше время. Замуж только девушкой. Каждую осень нас отправляли в колхозы. Так и называлось ездить на картошку. И там хозяева, так сказать, колхозники, сидели на завалинке, лузгали семечки, а мы работали. И когда мы спрашивали, а чего вы не работаете, они говорят, а вот вы что-то получаете за эту работу? Мы говорим, нет. А вообще вы что-то получаете? У нас стипендия. Вот видите, у вас стипендия. А у нас ничего. И они сидят и не работают. А мы картошку копали. Причем у нас был определенный колхоз. Мы один и тот же все время ездили. Удивлялись, что колхозники так говорят. Они нам подробностей не рассказывали. А теперь вот есть картина «Председатель», который студентам показывает, где, кстати, Ульянов Михаил играет главную роль, за которую он Ленинскую премию получил. Так он здорово сыграл. Действительно здорово. «Председатель» — это фильм 1964 года, снятый по сценарию Юрия Нагибина. Главный герой Егор Трубников, которого как раз играет Михаил Ульянов, возвращается после войны в свою деревню и становится председателем местного колхоза. Так вот, этот колхоз, картина-то была сделана и вышла на экран, потому что там колхоз, разоренный войной. А на самом-то деле так жили все остальные колхозы. У колхозников отбирали все. Егора Трубникова, героя фильма, в финале первой серии снимают с работы, прослушайте формулировку, за недоперевыполнение плана. То есть он сдал государству столько, сколько надо. Он отдал больше сверх того, он перевыполнил. А что-то у него осталось. И то, что осталось, он раздал колхозникам. И вот за то, что он это оставшееся тоже не сдал государству, его снимают с работы. Представляете? Ну вот и мы эти колхозы видели своими глазами. У нас были вечера, вернее, не всегда вечера, иногда даже засветло это начиналось. Один очень мне запомнился тем, что там обнаружили талант своего товарища, о котором не подозревали. Это был государственный какой-то праздник. Зала не было. Просмотровые зальчики были размером вот в эту комнату, квадратный, кубический, сколько вверх, столько и каждая сторон. И там для того, чтобы больше народу посадить, стояли скамейки без спинок. А вот для того, чтобы праздновать что-то, вообще помещения не было. Но перед директорскими кабинетами, а там два было кабинета, и двери выходили, на площадку такую большую, а дальше уже лестница. И вот эта большая площадка использовалась для мероприятий, когда надо было собрать народ. И в этот раз, значит, профсоюзная организация устроила вечер, поставили скамейки, на скамейке положили снятые с петель двери. постелили зеленые скатерти, которые используются, когда экзамены сдают вступительные, зеленое сукно такое. Насыпали по горке дешевых конфеток через там одного. Поставили бумажные стаканчики, какую-то водичку, а посредине свободное пространство – это площадка для выступающих. Ну, там кто-то читал стихи, я этих не помню. Кто-то чего-то рассказывал смешное, кто что, там, скетч какой-то показывали. А потом объявляют, а теперь исполняется танец со змеей. И вдруг выходит наш студент, которого звали Сережа Параджанов. Худенький мальчик, абсолютно обнаженный, с трусиками, такого тигрового расцветки, маленькие трусики. И в руках у него какая-то странная вещь на змею, так сказать, мало, но догадаться там можно. И вот он начинает поразительно здорово, босиком, исполнять этот танец, делать ногами какие-то пируэты. Совершенно профессиональный какой-то танец. Он же, откуда у Сережки такие вообще вещи? Мы никогда за ним ничего такого не замечали. Ну, естественно, были бурные аплодисменты, какие-то крики невозможные. Так что вот такого рода развлечения у нас бывали. Через 2 года после окончания института Клара Михайловна начала преподавать во ВГИКе киноведение и проработала там больше 60 лет. В следующих выпусках вы еще услышите ее воспоминания о встречах с режиссером Пырьевым и о том, как была устроена советская цензура в кино. А над этим выпуском работали звукорежиссер Наталья Зачесова, редактор Ирина Калитеевская, фактчекер Вера Едемская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.